А теперь послушаем стихотворение «Братству 100 лет». Да еще столетия назад в Сибирском крае церкви зародились. Не знал никто о том, что Божья милость насадит здесь великолепный сад. Посеянное в немощи рождалось и возрастало слабым стебельком. Как жаль, что очень мало тех осталось, кто мог бы рассказать нам обо всем. И как народ израильский в пустыне шли тем путем, что Бог им указал, и верили они, как верим ныне, в того, кто на кресте за всех страдал. На сём пути им всякое встречалось. Насмешки и гонения, и позор, но, слава Богу, церковь устояла, свободна совесть, чист и светил взор. Так пусть благословения Господни и Божья помощь в злые времена напомнят нам история сегодня, чтоб впала в души юных семена. И весть о том, кто жизнь и мир дарует, да возвещается у нас и впредь. Пусть сила ада против нас бушует, Христову церковь ей не одолеть. Аминь.